Эми вспомнила нескольких людей, у которых она брала интервью для первой книги. Проституток, торговцев наркотиками, насильников. В сравнении с ними Отто Рэмсбах едва дотягивал до четвертого деления на воображаемой шкале от единицы до десятки. С ним она справится. Едва она это подумала, как по странному совпадению та же мысль прозвучала в речи Рэмсбаха. «Справился», — говорил он. «Он все организовал для того, чтобы я мог получить собственность Бейтс. Вот где понадобилась политика. Я-то планировал просто восстановить дом и часть мотеля и открыть доступ туристам, беря по $2-3 с человека. Питкин же предложил кое-что усовершенствовать». Между тем Квентин, их официант, подкатил столик, на котором стояли две тарелки, высокая деревянная мельница с перцем и большое деревянное блюдо. «Перемешать салат, мистер Рэмсбах? Да, но я сам себе положу». И он снова раздраженно усмехнулся. Эми воспользовалась паузой и быстро спросила: «А вы не могли бы рассказать, что навело вас на мысль восстановить это место в первоначальном виде?» «Карикатуры в газетах», — ответил Рэмсбах. «Они-то и заставили меня задуматься. Уже лет 30 я вижу эти картинки и слышу шутки про Нормана Бейтса и его мать. Здешние жители, похоже, помнят его, так же, как помнят ту женщину на востоке страны, Лиззи Борден, или как там ее звали. Я сказал себе, что если у меня есть возможность приобрести имущество, которое все эти годы было собственностью штата, то, может быть, стоит это сделать. Назову его, скажем, домом убийцы Бейтса, дам рекламу, а там посмотрим». Квентин молча обслуживал Эми. Жестом предложил ей воспользоваться мельницей с перцем, получил отказ и укатил столик. И все это ни единым словом, не прерывая монолог Рэмсбаха. Но Эми позволила себе прервать его. «Вы сказали что-то насчет советов, которые дал вам ваш адвокат?» Рэмсбах кивнул. «Да, это ему пришла в голову мысль продавать сувениры, ключи от номеров, пепельницы и прочие вещи, которые обычно тащат из мотелей. Он даже говорил о полотенцах и занавесках для душа. Но я сказал ему: погоди, давай сначала посмотрим, как пойдут дела. Но я клюнул на его предложение — напечатать открытки. А потом он захотел издать нечто вроде буклета с портретами Нормана и старушки и просить кого-нибудь, Хэнка Гибза, например, написать небольшой текст. «Вернемся к реконструкции дома», — сказала Эми. «Насколько трудно было воссоздать обстановку?» «Это было нетрудно». Рэмсбах поставил на стол пустой стакан, и в нем звякнули кусочки льда. «Питкин напомнил мне, что 7-8 лет назад собирались ставить фильм. Компания называется, кажется, Coronet Pictures. Его так и не сняли из-за того, что произошло, и студию продали со всем имуществом. Но Питкин вспомнил, что к тому времени, когда случились все эти неприятности, съемки уже начались. Стало быть, у них имелись реквизиты, мебель. Он связался с кем-то и выяснил, что все это барахло пылится на складе вместе с декорациями, или как-то у них называется. Питкин договорился, и все это доставили прямо сюда. С манекеном было потруднее». «Их ведь привезли не из студии?» — спросил Эми. «Нет». Рэмсбах недовольно посмотрел на услужливого официанта, снова подкатившего столик, на этот раз с основными блюдами. «Слушай, ты забыл мою выпивку?» «Нет, сэр». Квентин поднял высокий стакан из укромного места между двумя куполообразными крышками, которым были накрыты тарелки, и, обхватив его красными пальцами, поставил перед Рэмсбахом. Рэмсбах сделал быстрый глоток, и беседа возобновилась. «Манекены — тоже заслуга Чарли Питкина. Он заказал их в Лос-Анджелесе, где их делают для кино». Он отклонился в сторону, давая Квентину возможность поставить на стол тарелку, после чего снова потянулся к стакану. «Эти чертовы штуковины стоят жутко дорого, но, как говорит Чарли, с ними совсем другое дело». «Еще глоток. Совсем другое дело». Он отставил стакан и взял в руку нож. Как Эми и ожидала, во время еды Отто Рэмсбах выказывал скорее энергию, чем хорошие манеры. Она отвела от него взгляд и занялась форелью. По-видимому, здешнее столовое серебро не включало в себя ножи для рыбы, но форель казалась замечательной. Подняв глаза, она увидела, что ее сотрапезник поманил Квентина, который проходил мимо их столика на кухню. Очевидно, Рэмсбух уже расправился с половиной стейка, теперь ему требовалось залить ее новой порцией виски. «Надо признаться, тот, кто их сделал, отлично справился с своей работой!» Рэмсбух кивнул, потом прожевал и проглотил кусок мяса. «При правильном освещении их не отличить от живых людей. Она мать, я имею в виду, на старую мисс Бейтс, вообще жутко смотреть». «Я слышала об этом», — сказала Эми. «Мне бы хотелось на нее взглянуть». Рэмсбух недовольно посмотрел на нее. «Кто ее выкрал? Вот что хотел мне знать, черт побери!» «Еще одна загадка, не так ли?» — сказала Эми. «Я надеялась, что у вас есть какие-то соображения на этот счет». Отто Рэмсбух разжевал кусок стейка, обдумывая вопрос. «Соображения-то у меня есть. Может, это преподобный Арчер?» Не думаю, что он сам это сделал, но мог привлечь кого-то. Все его чертовы прихожане настроены против меня. Эти ослы не понимают, что мой проект означает приток денег в город. Он сделал продолжительную паузу, прежде чем снова припасть к своему стакану. После того, как он сделал глоток, выражение недовольства исчезло с его лица. «Я вам вот что скажу. Когда мы начнем, их отношение изменится. Чарли говорит, что как только удастся им получить все необходимые разрешения, мы откроем парковку и установим пару павильонов с закуской и напитками. У него есть безумная идея начать продавать особый сорт гамбургеров с кетчупом с начинкой из кислой капусты. Хочешь назвать их «убей-бургеры»?» Смешок Рэмсбаха утонул в очередном глотке. «Звучит, по-моему, жутковато, но, может быть, это и сработает». Эми кивнула. Было очевидно, что пока сработало только виски. Но реакция у Рэмсбаха по-прежнему была отменная. Едва Квентин отвернулся от соседнего столика, как Отто перехватил его взгляд, после чего повернулся к Эми. «Простите, хотите еще выпить?» «Только кофе», — ответила Эми, повысив голос настолько, чтобы Квентин мог расслышать ее ответ. Рэмсбах отодвинул тарелку. «У Питкина есть и другие идеи, но он пока держит их при себе. Знаете, нам уже дважды приходилось откладывать открытие. Сначала из-за того, что кое-что не успевали привезти, а потом из-за происшествия, случившегося на той неделе. Ужасно!» Он подался вперед, опустил голову и понизил голос. «Вы сегодня разговаривали с людьми в городе. У кого-то из них есть какие-либо соображения насчет этого дела?» Эми покачала головой. «А что, Хэнк Йипс? Он обычно всюду сует свой нос». «Никакой конфиденциальной информатики я не получила, если вы это имеете в виду», — ответила Эми. Отто Рэмсбах перешел на шепот. «На вашем месте я бы не очень ему доверялся. Он со странностями. Я так и не смог уговорить его написать в своей чертовой газете о нашем проекте». Рэмсбах снова нахмурился. «Вполне допускаю, что он и манекен украл». «Вряд ли. Но, тем не менее, кто-то это сделал, и никто ничего не предпринимает, чтобы найти его. Я был у Энгстрема и Беннинга. Он главный в местной дорожной полиции, но мне так не удалось заставить их действовать». Впрочем, кое-что ему удалось еще выпить. Квентин принес Эми кофе, и Рэмсбах продолжил. «Вы ведь журналистка, а? У вас же должны быть какие-то идеи насчет того, что здесь случилось на минувшей неделе». Эми покачала головой. «Я даже не видел этого места. Это легко исправить». Вот Рэмсбах поднес стакан к губам, потом поставил его на стол, его пальцы обвили запястьями. «Как насчет того, чтобы прямо сейчас поехать туда и все осмотреть?» Эми знала ответ на этот вопрос, но она надеялась, что ей не придется произносить его. Вместо этого она пыталась освободить свою руку от его хватки. Между тем толстые пальцы стискивали ее все крепче и крепче, а голос бормотал. «Знаете, в одном из номеров мотеля есть все, кровать, душ, все работает». Внезапно бормотание стихло, и Рэмсбах, подняв голову, убрал пальцы от ее руки. Эми проследила за его взглядом. Возле их столика стоял шериф Энгстром, Рэмсбах открыл рот, затем криво улыбнулся. — Как вы нас нашли? Мы тут как раз беседовали о вас.